преподаванием конкретно йоги детям. Да, будет ли изучаться конкретно преподавание йоги детям? Вот опять же, небольшую вам тайну такую приоткрою. Когда еще первые, вот Басим не даст мне соврать, когда первые выпуски были преподавателей, они были заточены на то, чтобы... Давайте я сейчас его открою, там очень интересно. С этим... Да, так вот они были на то, чтобы сделать преподавателей. Но потом выяснилось, что постоянно надо разные другие разделы добавлять. Так как получается отличный преподаватель йоги, который блестяще ведет занятия, читает лекции, но в каких-то других областях ни ухо, ни рыло не понимает и не может проявиться. Самое первое, с чем мы столкнулись, это так называемая артха-йога или йога процветания. Ну или если своими словами называть, это йога зарабатывания денег. К сожалению, у многих студентов в голове совершеннейшие джунгли в области того, что такое деньги, как они зарабатываются, вообще какие основные критерии, как себя вести не надо, как устраиваться на работу, когда увольняться и прочее, прочее. Полнейшие джунгли с бродящими тиграми там, понимаете, да? Выяснилось это уже, знаете, под конец их обучения, когда им уже на работу надо было устраиваться, и вдруг выяснилось, что я за голову схватился и стал, значит, решил ввести этот курс. И сейчас вот уже начиная с Готры, это будет обязательный курс, так называемая артха-йога, йога процветания. Вот, теперь, опять же, вот на подходе то, о чем мы сейчас с вами говорим, это вот йога с детьми, и до этого ее не было, мы не давали ее в качестве обязательного, я подчеркиваю, обязательного предмета, это было, как сказать, ну, дополнительная специализация была, и вот ребята работают, но я теперь хочу вести это вот с позиции знания веды как одну из основных дисциплин. Другой разговор, как бы изящно это впихнуть в наш график, потому что хоть обучение длится 4 года, но на самом деле, друзья, время катастрофически мало. И ну, вот по-хорошему и аксиоматику дать, и то, и все, и пятое, и десятое, ой, как проблематично. Но я все-таки постараюсь, чтобы мы что-то вышли из этой ситуации и хотя бы по минимуму дали этот, ну, выпилили этот курс, потому что вы понимаете, да, то есть знаний много, надо сократить до абсолютно необходимого, привязать до удобно читаемой формы, подготовить тесты. Это же целое, это же не так, что взял, ну, ты дал курс. Поэтому это входит в план.